Чего тебе? Ну как настроение? Зачем оно тебе? Что, тебе подружка, что ли? Да нет, вот интересно, тебе вчера пенсию-то приносили? Чего? Пенсию тебе вчера приносили? Не поняла. Пенсию. Пенсию? Да. Принесли. Слушай, так купи себе ковер новый на стену, а то у тебя этот шахматный уже старый. Ну, пусть будет старый, куда старый девать? А то мы с Зубом-то у тебя видели этот ковер. Ой, он такой страшный уже. Страшный, да. С Зубом-то в квартирку в твою проникли, когда тебя дома не было. Да что ты. Вот. Что ты там увидел? Да что, вот мы вообще хотели оценить имущество, когда вот квартирку твою приобретем и продавать будем, сколько выручим, интересно было. Да. Смотри, блядь, я тебя посажу, я тебе, блядь, продам. Я вас всех посажу, блядь. Я участковый такое сочинила. Что ты сочинила? Что он вами займется, блядь. А что ты сочинила? Я тебе вообще не помогу. Поскучила, посажу, блядина. А что ты сочинила, сочинительница, а? Антин Петровна.